Глава 25. Чтобы попасть в ресторан, мне пришлось перейти через дорогу. Асфальт тут клали в день основания города, и с той поры не ремонтировали, так что дорожное покрытие представляло собой причудливое сочетание выбоин и холмов. Но это отнюдь не мешало потоку машин, непрерывно гудящих и бибикающих на пешеходов, переходящих улицу в неположенном месте. Ресторан оказался обычной забегаловкой. Таких много вдоль междугородних магистралей. Побывав в одной, ты будто побывал во всех. Я сел на обтянутое желтым дермантином кресло, дождался, когда ко мне приковыляет официантка. Темнокожая женщина не то 20, не то 60 лет. Проблема в определении ее истинного возраста заключалась в том, что личико у нее было молодое, а вот походка наводила на мысли об артрите и прочих старческих заболеваниях. Меню лежало на каждом столе, я сразу сделал заказ. На первое — тыквенный суп-пюре, на второе — яичницу с беконом, чесночные гренки и темное пиво. Официантка старательно записала заказ в блокнотик и со скоростью беременной улитки двинулась к кухне. Минут через 10 принесли суп, еще через 5 — яичницу. Гренки и пиво стали приятным завершением вполне плотного обеда. Вот теперь я точно стал человеком. Официантка принесла счет, я расплатился, оставив законные 10% чаевых. Волка ноги кормят. Я покинул ресторанчик и двинулся к другим, более злачным местам. Насколько я понимаю, загадочная Сабрина не входила в число дешевых шлюх и скорее принадлежала к числу высокооплачиваемых жриц любви. Такие не отираются на обочинах, у них свои локации. Ночные клубы, дансинги, развлекательные площадки, где можно подцепить денежного клиента. Я вошел в первое заведение. В нем громко играла музыка, и сразу несколько пар топтались и обжимались в искусственной полутьме. Я сдал плащ в гардероб, сел за столик и стал ждать. Через минуту ко мне подсела девчонка в обтягивающем платье. Она призывно улыбнулась, достала из сумочки сигарету, намекнув, что кто-то должен поухаживать за ней и дать прикурить. Я щелкнул колесиком зажигалки и поднес к сигарете. Кончик ее вспыхнул. Девица затянулась и выпустила длинную струйку светло-голубого дыма, элегантно стряхнув пепел в стеклянную пепельницу. «Привет, красавчик», — произнесла она чуть хриплым голосом. «Привет. Меня зовут Долли. А я Джон. Рада знакомству. А уж как я рад, слов нету». Она жеманно повела обнаженным плечом, снова улыбнулась. «Ты вроде один, и у меня сегодня вроде как выдался свободный вечер». «Надо же, какое совпадение», — ухмыльнулся я. Долли склонилась ко мне поближе. «Развлечемся?» Я и сделал вид, что озадачен, нерешительно потер подбородок. «Не бойся, я не кусаюсь», — заверила Долли. «Ты не бойся, я девушка чистая. Могу справку показать». И для большего эффекта приподняла нижний край платья чуть выше, чтобы я успел оценить плывущее мне в руки сокровище. «Ты просто чудо, Долли», — заверил я. «Я знаю», — кивнула девушка. «Но понимаешь, какое дело?» — заговорил я. Девушка меня перебила. «Ты что, из этих? Если да, то я тебя расстрою. Ты попал не по адресу. Твои дружки в другом заведении тусят». Я засмеялся. «Нет, у меня пушка правильно наводится». Она облегченно прижала руку к сердцу. «Ух, а то ты меня напугал». Долли лукаво стрельнула глазками. Жаль было потерять такого мужественного красавчика. «Спасибо за комплимент. Говорить правду всегда легко и приятно. Так что угости меня шампанским, а потом пойдем ко мне, почитаем журналы или послушаем хорошую музыку». «Не сегодня, Долли». Девушка резко отстранилась. «В чем дело? Я тебе не нравлюсь?» «Нравишься, конечно, но...» Я принялся самозабвенно врать. Один мой приятель встретился где-то здесь с девушкой по имени Сабрина. Эта встреча произвела на него просто неизгладимое впечатление. Теперь он просто бредит этой Сабриной. И знаешь, меня самого это тоже заинтриговало. Теперь я и сам загорелся. Хочу понять, что же есть такое в этой Сабрине. Долли задумчиво посмотрела на меня и сделала новую затяжку, пустив к потолку сизое колечко дыма. «Слушай, Джон, можешь мне поверить, Чтобы не вытворяла эта Сабрина, я умею делать то же самое, ничуть не хуже. Так какая тебе разница? Разница простая. Мне нужно понять, от чего именно слетел с катушек мой приятель. И что? Он не сказал тебе, где искать эту Сабрину? Да он все на свете забыл, кроме нее. И ты, выходит, не передумаешь? Не передумаю, кивнул я. Она наморщила припудренный лобик. Вот что, Джон. Допустим, я знаю тут одну Сабрину. Имя не то чтобы распространенное, но и редким его не назовешь. Так что я могу ошибиться, это не та, которую ты разыскиваешь. Меня устроит любая информация, подобрался я. И ты согласен заплатить за нее? Ведь ничего другого тебе от меня не нужно. Даже обидно, чуть схлипнула она. Я с готовностью полез за бумажником, но Долли остановила мою руку. Подожди, не так быстро. Давай сначала поговорим, выпьем шампанского. Может, ты еще и передумаешь. Хорошо. Согласился я, твердо зная, что не передумаю. Официант принес бутылку шампанского, откупорил ее и разлил по бокалам. «За знакомство?» — сверкая глазками, спросила она. «За приятное знакомство». Долли сделала глоток и скривилась. «Кислятина. Не понимаю, как можно пить эту гадость. Ты же сама ее заказала». «Нас заставляют. Мы ведь не для мебели тут сидим. Надо раскрутить клиента как минимум на шампанское. Но я куда больше предпочитаю виски. И скажу по секрету, много мне не надо. Выпью чуть-чуть и сразу косею. Так что приходится довольствоваться шампанским». «Издержки работы», — понимающе кивнул я. «Они самые». Мы поговорили еще немного на разные темы. Долли оказалась отличным собеседником. С ней я чувствовал себя весело и непринужденно. Впрочем, девушке тоже нравилось мое общество. «Мне не хочется расставаться с тобой», — призналась она в конце. «Почему?» «Потому что ты мужик». «Нет, не подумай, что я тебе льщу», — спохватилась она. «Просто любая женщина, побывав в моей шкуре, сказала бы то же самое. Ты надежный. За тобой будешь как за каменной стеной, но при этом очень уютный. Так и хочется устроиться у тебя на коленках, свернуться клубочком и замурлыкать. Жаль, что я не встретилась с тобой раньше. Кто знает, может, многое в моей жизни пошло бы по-другому». «Спасибо на добром слове. Ты замечательная девушка, Долли. И обязательно найдешь мужчину, который окажется достойным тебя». «Хватит», — взмолилась она. «Еще немного и расплачусь. Эх, мужики, умеете же вы растревожить нам душу». «Я не собирался делать этого, Долли», — она произнесла с прежней хрипотцой. «Иди к этой Сабрине. Надеюсь, я не ошиблась, это та самая, что приворожила твоего друга. Она обычно околачивается в казино «Ромашка». «Что за казино?» — скинулся я. «Подпольное», — вздохнула Долли. «Хозяева уходят от налогов и стараются не светить им. Оно маскируется под прачечную. Хотя все знают, что там находится на самом деле. И власти, и полиция, но...» «Все довольны положением дел», — закончил я за нее. «Ага», — кивнула она. «Там и ищи свою Сабрину. А когда убедишься, что она и в подметке мне не годится, возвращайся сюда. Я буду ждать». «Договорились», — улыбнулся я. «Мы оба понимали, что вряд ли еще увидимся в будущем». «Можешь поцеловать меня в щечку. Денег за это я не беру», — усмехнулась Долли. Я с удовольствием приложился губами к ее теплой щеке. А на выходе поймал себя на мысли, что размяк как тряпка, поддавшись природному магнетизму этой красивой, но, увы, продажной женщины. Отыскать нужную прачечную труда не составило. Она была за углом. Сухонький старичок с узкими хитрыми глазками и широким желтым лицом сидел на стуле и читал газету под аккомпанемент вращающихся барабанов дюжины стиральных машин. По иронии судьбы, были отчетливо видны знакомые эмблемы фабрики Корнблата. Судьба. Я кашлянул, привлекая внимание. Он неторопливо сложил газету, положил на стол перед собой и выжидающе уставился на меня. «Что надо?» «Дед, ты бы сначала поздоровался. Тебя что, хозяин вежливости не учил?» Старик распрямился во весь гномий рост и, сложив руки ладошками друг к другу, поклонился. «Пласти, холосый человек». «Вот теперь все как должно быть», — отметил я. «И все за Лазлиси узнать. Сто за тебя плевело к нам. Визу сто ты без висей. Хочешь соблазь заказ? У тебя квитанция есть?» «Нет у меня квитанции», — передразнил его я, но дедуля и глазом не повел. «Тогда я всем могу помочь», — удивился старичок. Я достал бумажник и демонстративно помахал перед его носом. «Здесь хрусты. Хочу, чтобы у меня их больше стало». «Все хотят», — философски изрек дедуля. «Ладно, хватит ломать комедию, я поиграть пришел». Дедуля оглядел меня с головы до ног. «Должно быть, не понимаю, шучу я или говорю всерьез». «Секундочку». Скорее всего, в нижнюю часть столешницы у него была вмонтирована потайная кнопка. Иначе я бы не смог пояснить, почему открылась дверь за спиной старика. Оттуда выглянул громила в серых фланелевых брюках с прозрачными пластиковыми подтяжками и бежевой рубахи. Под мышкой у него торчала пистолетная кобура. Громила подозрительно посмотрел на меня. «Ты кто? Я тебя в первый раз вижу». «Кто, неважно. Пришел оторваться в вашем заведении». «Деньги есть?» Пришлось снова махать бумажником. «Заходи». Громила посторонился. Казино располагалось под землей. К нему из прачечной вел долгий извилистый ход. Всю дорогу Громила шел за моей спиной, постоянно дыша мне в макушку. Наконец он толкнул массивную дверь, чем-то напоминающую люк в подводной лодке. «Тебе сюда. Учти, у нас заведение серьезное. Начнешь безобразничать, выкинем в два счета. Окажешься шулером. Переломаем руки и ноги. У нас за всем Макс следит, с ним не забалуешь. И да, пока не забыл, жаловаться на нас в полицию бесполезно. У нас все схвачено». Да я и не собирался ни безобразничать, ни жаловаться. К тому же шулер из меня хреновый. «Вот и прекрасно. Главное, что я тебя предупредил. А теперь добро пожаловать». Особой роскошью казино не блистало. Хозяева намеренно придали ему зловещий вид бандитского притона. Очевидно, гостям, а их было довольно много, такая атмосфера нравилась. В центре большого зала стояло несколько столов для игры в рулетку. Крупье сноровисто объявляли. «Ставки сделаны, ставок больше нет!» И вращали барабаны в углу, тихо резались в покер. В специальной нише играл небольшой джазовый оркестрик. Музыка была спокойной и слегка расслабляющей. Я опасался увидеть здесь толпы мужчин в смокингах и женщин в длинных норковых манто. Но дресс-код в этом заведении был весьма демократичный. И никого не смущал мой дешевый костюм, купленный в магазине готового платья. Полдюжины девиц в накрахмаленных передничках поверх темных блузок и коротких юбочек с подносами в руках обходили гостей, угощая спиртными напитками. Одна из них подошла ко мне, лихо крутанула бедрами. «Не желаете?» «Чуть позже», — улыбнулся я и поманил девушку пальцем. Она приблизила каштановую головку, пахнувшую цветочными духами, и я шепнул ей на ушко. «Простите, мне нужна ваша помощь. Наш долг — помогать гостям. Не сомневаюсь. Дело в том, что я ищу одну знакомую». «Кого именно?» — кокетливо поинтересовалась официантка. «Ее зовут Сабрина. Мне сказали, что она тут вроде как завсегдатай». «Сабрина?» — девушка улыбнулась, продемонстрировав белые ровные зубки. «Да», — подтвердил я. «Подождите меня здесь, я наведу справки». Официантка исчезла. Размыслив, я решил, что небольшая порция виски мне не повредит. И взял в руки стаканчик с подноса другой официантки. Кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся. На меня смотрел высокий угловатый парень с близко поставленными глазами, тонким прямым ртом и острым подбородком. «Привет». «Привет. Это ты интересовался Сабриной?» «Допустим. А ты кто такой?» «Я ее менеджер». Мне ранее не приходилось слышать, чтобы сутенеры представлялись таким образом, и я не сдержал улыбку. «Чего скалишь зубы?» — обиделся парень. «Прости, вспомнил одну шутку. Смешную». «Может, со мной поделишься? Вместе посмеемся». «Это грубая шутка, не предназначена для приличного общества. Не хочу, чтобы ты решил, что я плохо воспитан». «Ладно, шутник. Так ты точно интересуешься Сабриной?» «Да, мне не рассказывали много хорошего». «Но ведь на ней свет клином не сошелся. Сабрина занята, однако есть и другие девочки. Могу показать». Он вцепился в мой рукав, норовя потащить за собой. «Погоди, мне других не нужно. Я специально приехал ради Сабрины. Мне говорили, что она просто творит чудеса». «Других и не держим», — — заверил сутенер. «Ладно, приятель, если у тебя есть время, подожди чуток. Часа через два она освободится. Я устрою вам рандеву». Такой расклад мне по душе. Он вяло облизнул губы. «Заранее предупреждаю, Сабрина, девочка дорогая. Надеюсь, у тебя достаточно хрустов». «Я, конечно, не крестну, думаю, мы останемся довольны друг другом», — заверил я. «Тогда жди. Поиграй, если есть настроение. Только постарайся не продуться в пух и прах. Тогда придется менять план, а это мне крайне не понравится». «Не волнуйся. Мне так хочется увидеть Сабрину, что я даже близко к столам не подойду». «Отлично. Только наберись терпения. Время пролетит быстро. Если что, меня зовут Алексом. И у меня тут самые лучшие девочки. А я Джон. Меня всегда интересовали заводные цыпочки. До скорой встречи, Джон». Я чуть придержал его, пока он не растворился в полутьме. «Только не вздумай меня обмануть, Алекс. У меня есть описание этой девчонки. Если подсунешь другую, я очень обижусь». «Мой клиент всегда получает именно то, за что платит», — осклабился сутенер. «Я дорожу своей репутацией». «Прочь сомнения, Джон. Скоро ты встретишься со своей мечтой». Чтобы скоротать время, я подошел к барной стойке, заказал себе порцию джин-тоника и со стаканом в руке перебрался ближе к оркестру. Кроме меня, там было с десяток праздно шатающихся зевак. Я встал рядом со смуглым мужчиной лет 50 в черном смокинге, к петлице которого была прикреплена гвоздика. Мужчина был меломаном. Он слушал музыку с прищуренными глазами и отбивал такт ногой. Почувствовав мое появление, обернулся. «Нравится?» «Очень». «Отличная банда. Крутые парни в синем. Я здесь, собственно, только ради них. Вот этот в беретике, Эндрю Томас. Наверное, лучший джазмен в городе, если не в стране. За барабанами Джон МакКиннерни. Клевый чувак, тёлки от него без ума. И поет здорово. Жаль, что пока его на вторых планах держат. Но ничего, все еще может измениться». «А третий с дредами?» «Тревор Тейлор. Обладатель самого бархатного голоса в мире. У них через недельку будет полноценное шоу в Дансинге «Летучая мышь». Приходи обязательно и девушку свою приводи. Она будет в восторге». Будто заслышав его, Тревор запел что-то молоденькой девчонке, и я сумел оценить правдивый слов мужчины в смокинге. «Привет, Джон». Женский голос вывел меня из ступора. На меня с интересом смотрела худенькая шатенка в брючном костюме. Взбитая на лбу челка наполовину скрывала ее голубые глаза. «Привет. Я Сабрина. Алекс сказал, что ты искал меня». «Он не соврал». «Интересно, кто тебе наговорил про меня?» «Мой приятель». «Да? И как его зовут?» «Мы с ним тезки. Он Джон, как и я». «Ты что-то темнишь, Джон. Я открыт, словно книга. Мы так и будем здесь стоять?» «Предлагаю найти местечко получше. Ко мне или к тебе?» «Лучше к тебе». «Хорошо», — быстро согласилась она. «Ты на машине?» «Поедем на такси. Далеко ехать?» Она назвала адрес. Судя по тому, что это было неподалеку от порта, я понял, что имел дело с настоящей, а не подставной Сабриной. «Сколько времени ты собираешься провести в моем обществе?» «Часа два. Я уже не так молод, как мне бы хотелось», — сказал я. «Алекс уже озвучивал мой прескурант?» «Нет, ты ознакомишь меня с ним по дороге». «Предупреждаю, никаких извращений, плеток, наручников, боли и крови. В лучшем случае чуток ролевых игр, если тебе такое нравится. Только старая добрая классика. Я девушка строгих принципов». «Обожаю классику», — заверил я. Мы вышли из казино прежним путем. Громила в подтяжках захлопнул за нами люк. Узкоглазый дедуля все еще читал газету. «Старина, вызови нам такси», — попросил я и положил на его стол монету. «Молодец, молодец», — сокрушенно покачал головой желтолицый. Он покрутил ручку допотопного аппарата и что-то проговорил на своем непонятном языке в трубку. «Сервис 5 минут». «Надеюсь, водитель по-нашему понимает», — поинтересовался я. «Не волнуйся, он все холосо понимает. Давно здесь живет». За окном раздался визг тормозов. Желтый седан остановился на парковке возле прачечной. «Пойдем, это за нами», — сказал я. Сабрина куталась в легкую накидку. Ее губы побелели от холода. «На улице прохладно», — пожаловалась она. «Надеюсь, печка в машине исправна», — произнес я. За рулем сидел молодой парнишка с таким же желтым лицом и узкими глазами, как у деда из прачечной. Наверное, один из его миллиарда родственников. Я назвал адрес, не будучи уверенным, что таксист понял меня правильно. Но машина резко рванула и, кажется, покатила в нужную сторону, что позволило мне расслабленно откинуться на спинку дивана и обнять Сабрину за талию. Она не отстранилась, доверчиво склонив каштановую головку мне на плечо. «Знаешь, когда я увидела тебя, то сначала решила, что ты коп», — проворковала девушка. «Почему?» «А у тебя лицо копа. Напряженное, недоверчивое. А взгляд такой, словно собираешься устроить допрос», — она хихикнула. «Что, приходилось иметь дело с копами?» «Чаще, чем хотелось. Не так давно зарезали какого-то иностранца. Он был моим клиентом. Так меня допросами измотали. Хорошо, что были свидетели, которые видели его после того, как он ушел из моей квартиры. А то повесили на меня это дело. Копы они такие. Им правда не нужна». Я улыбнулся. «Мне это знакомо». «Так ты коп?» — встрепенулась она. «Скажем так, эту ночь я провел в каталажке полицейского участка». «Вот оно что», — участливо произнесла Сабрина. «Твое лицо. Тебя били?» «Не без этого», — признался я. «Ублюдки», — выругалась девушка. «Ты бы знал, как их ненавижу. От них просто житья нет для нормальных людей». «Мы на месте», — практически без акцента объявил таксист.